Глава 13. Демьян. Перед глазами пляшут багровые пятна, и в ушах оглушительный гул. Олег. Его руки на ее талии, губы на ее губах. Моя Лиска, моя! И он, этот холодный, расчетливый ублюдок, который только и делал, что читал мне лекции о правилах и дистанции. Сейчас он впивается в нее, как голодный зверь. Первым порывом, слепым и яростным, было оттащить Соколова за шиворот и вмазать ему прямо в его каменное самодовольное лицо. Но я не успеваю, потому что Лиза... Она отвечает ему. Ее пальцы вцепляются в его плечи, тело выгибается навстречу, и что-то во мне обрывается. Я замираю, парализованный этой картиной. Предательство друга. Предательство ее. А потом она отрывается от него, глаза темные, распахнутые, губы влажные, такая порочная и невинная одновременно, красивая. И я не думаю. Просто налетаю ураганом, притягиваю Орлову к себе и целую так, как мечтал все эти долгие дни, жестко, властно, без спроса. И, о черт, она тоже отвечает. Та же ярость, та же жадность. Ее язык встречается с моим, тонкие пальцы запутываются в моих волосах. Мир сужается до этого взрыва, до ее вкуса, сладкого, медового. И в этот миг нет ни ревности, ни злости, только дикий, всепоглощающий триумф. Тело реагирует мгновенно. Крепкий стояк упирается в джинсы. Все тело дрожит от желания. Она моя. Она. И вдруг толчок. Резкий, сильный. Лиза отталкивает нас обоих, отскакивает, как кошка. Ее глаза огромные, испуганные, полные отвращения. К нам? К себе? Она трет губы тыльной стороной ладони, и этот жест бьет больнее любого удара. «Что вы делаете? Что это было?» Ее голос дрожит. Лиза вся горит от стыда. И я понимаю, что мы сорвались и все испортили. Снова. «Лиза, черт, прости, я... мы...» Делаю шаг к ней, протягиваю руку, но она отпрыгивает еще дальше, к самой двери. «Давай поговорим нормально. Мы не хотели тебя напугать». Но она уже захлопывает дверь. Слышно, как щелкает замок, свистит цепочка. Я бью кулаком по дереву. Бесполезно. Она не откроет. Не сейчас. Тяжело дышу. Грудь сдавливает. Губы до сих пор горят от ее поцелуя. И только теперь, когда Лиза исчезла, я оборачиваюсь. К нему. Ярость накатывает волной. Свежая, еще более горькая от осознания предательства. «Ты!» — мой голос. Хриплый рык. Я наступаю на друга, сжимая кулаки. Готовность к драке сжигает все внутри. «Ты же сказал! Правила, дистанция, не спугни! А сам! Сам первый и полез целовать! Двуличный ублюдок!» Олег не отступает. Стоит, чуть склонив голову. Его лицо все еще напряжено, но в глазах только холодная, всевидящая ясность. Он смотрит на меня, на мои сжатые кулаки, и его губы чуть трогают что-то вроде усталой усмешки. «А ты что делал? Наблюдал?» Его голос тихий, колкий. «Или сейчас будешь утверждать, что собирался просто пожать ей руку?» «Я бы подождал! Не лез, как кобель в гон! Ты все испортил!» «Испортил?» Олег медленно вытирает тыльной стороной ладони свой рот. Тот самый, что только что терзал алые губы Лизы. «Демьян, ты слепой? Ты видел ее? Видел, как она отвечала? Сначала мне, потом тебе». Лиза не отталкивала. Она горела. Для обоих. Его слова обжигают, как раскаленное железо. «Потому что это правда. Я это видел, чувствовал». Ее ответ был настоящим, яростным, животным. Она в шоке была после драки, не понимала. Лиза все прекрасно понимала. Перебивает он резко. И испугалась, не поцелуя, а того, что в ней проснулось. Той части себя, которую она всегда прятала. Части, которая хочет нас обоих. Еще с нашего знакомства. С того конкурса, помнишь? Я замираю. Слова друга висят в тесном темном пространстве подъезда. Такие громкие и невозможные, что, кажется, их должны услышать все соседи. «Что?» — выдыхая. «Ты же сам это видел». Олег делает шаг ко мне, его взгляд становится пристальным, почти гипнотизирующим. Чувствовал, она не выбирает между нами. Она хочет нас обоих. Просто боится в этом признаться. Себе и нам. Вот и все. Я отступаю, прислоняюсь к стене. Голова идет кругом. Хочет нас обоих? Это же... Безумие. Бормочу я. Да, соглашается он без тени сомнения. Безумие. Но это так. И мы будем дураками, если сейчас переругаемся и все испортим. Мы действовали порознь. Я с холодным расчетом, ты с горячей башкой. И что? Она убегает от обоих. Он прав. Черт возьми, как всегда, Соколов прав. Что предлагаешь? Мой голос звучит хрипло, я все еще зол, но ярость уже уходит, сменяясь странным, тревожным возбуждением. Предлагаю перестать собачиться. Говорит Олег, и в его глазах загорается тот самый холодный огонь, который я видел на бизнес-переговорах. Жажда охотника. Мы хотим одного и того же, и она этого хочет. Значит, действуем вместе, единым фронтом. Вместе? Я не могу поверить в то, что слышу. Как, вдвоем, к ней? Перед глазами проносятся воспоминания, как мой дядя согласился делить Полину со своим другом Демидом. Я никогда их не осуждал. Но теперь это коснулось меня и моего лучшего друга. Мы не будем давить, не будем пугать. Будем добиваться, пробираться под кожу, овладевать не только телом, но и душой. Покажем Лизе, что ее дикая сторона не постыдна. Мы примем ее всю, такую, какая она есть. И что с нами ей не придется выбирать. Я молча смотрю на него, на своего лучшего друга. Человека, который только что целовал девушку, которую я люблю. И впервые за весь вечер не чувствую ревности, лишь азарт. Предвкушение самой безумной и желанной игры в моей жизни. Игры, которая полностью перевернет наши жизни. Олег прав. Мы видели все, что нужно было увидеть. Ее ответ, ее огонь, наш шанс. Медленно выдыхаю, разжимая кулаки. Киваю. Хорошо, вместе. На его губах появляется та самая редкая, почти невидимая улыбка. Вместе.